Глава вторая. Ванька. Сейчас Ветка изменилась и в то же время нет. Это дико странно смотреть на взрослую красивую женщину и видеть знакомые черты той веселой девчонки, с которой пробегал все детство. Словно вернуться в прошлое, одновременно видя будущее. Короче, странное двойственное ощущение. Не знаю, как Тим, а мне определенно нравится то, что я перед собой вижу. Ветка не стала выше, не поправилась, не постриглась. Но как-то все равно видно, что не местная. Столичная штучка. Лоск такой не наш, не здешний. Кожа гладкая, с ровным загаром, заметным даже в полутьме. Губы правильной формы. Они у нее и раньше пухлые были, залипательные. Но сейчас она явно что-то сделала. Такое, что не поймешь даже что, а глаз оторвать нельзя. Волосы темной волной, ноги стройные, гладкие. Хочется дотронуться, коснуться. Удостовериться, что они именно такие на ощупь, как и визуально. Пальцы светлым лаком, блестящим, но не пошлым. И на ногах тоже такой цвет. Я люблю подмечать детали, умею это делать. И сейчас я охватываю ее внешний вид целиком и в то же время разбиваю на части. Так вкуснее. И проще сдерживаться. Пока занят анализом и разглядыванием деталей, не думаешь, что будет дальше. Не представляешь. А мне ведь это важно сейчас, не представлять. А то, знаете, прошлое оно же такое. Выскочит внезапно, засядет в голове, ударит волной по телу и снесет крышу. С Веткой у меня такое на раз. Периодически ловлю взгляды Тима на нее и понимаю, что у него то же самое. Мы с ним тут охереть как совпадаем. Ветка сидит рядом, не соображая, похоже, вообще ни черта. Ни как она на нас действует, ни что мы хотим с ней сделать. И сделаем. При любом раскладе сделаем. Опять ловлю взгляд друга, брата моего практически, и только сильнее убеждаюсь в том, что будущее мы с ним видим одинаково. Ближайшее, по крайней мере. Что потом случится, да плевать пока что. Ветка волнуется, кусает свои идеальные губы, тянет вниз подол короткого платья. Она без чулок и без колготок. И там под подолом только нижнее белье. «А, сука, не думать об этом. Рано, рано еще. Ногти на ногах перламутровые и маленькое колечко на среднем пальце. С камушком блестящим. Необычно и круто. А еще на тонкой щиколотке узкая белая цепочка. И висит какая-то хрень. Мелкая, тоже белая. Такая же цепочка на запястье. И еще кольцо. Не на правой. И с камнем. Большим. Помолвочное. Есть парень у тебя, подруга детства? Жених? Как же он отпустил тебя сюда одну? Я бы не отпустил. И Тим бы не отпустил. А твой жених в курсе про нас? Про нас троих? Что он про это думает? Или это грязный секрет, который ты никому не доверила? Платье дорогое. Простое, но видно, что уровень высокий. У нас таких нет. У нас в городе и женщин таких нет. И не было. Ты была. Но ты уехала. Бросила нас. Как же ты могла, Ветка? Как же ты могла после всего, что было? Невольно скалюсь, сжимаю и разжимаю пальцы. Пытаюсь уговорить себя не трогать раньше времени, не протягивать руки. Во-первых, надо поговорить. И во-вторых, надо доехать до места. Иначе Тим не оценит мои инициативы. Он молодец, мы ведь не сговаривались, куда отвезем. Все настолько спонтанно вышло, что вообще ничего не успели спланировать. Экспромт, ёпта. Но не зря мы все трое так хорошо чувствуем друг друга. До сих пор чувствуем. И потому нельзя вести Ветку туда, где прошло наше детство. В эти дворики, в эти палисаднички. Слишком там все больно. Не зря же мы с Тимом тут больше не появляемся. Трудно находиться там, где все пропитано светом твоего детства. Пусть не всегда сытого, но определенно счастливого. Тогда мы думали, что все будет так, как нам хочется. А все получилось... так, как получилось. Ветка сидит, отвернувшись к окну и старательно не глядя на нас. А я вспоминаю ту бешеную весну, когда все началось. И голову дурманит от этих воспоминаний. Так сильно, что невольно погружаюсь в наше общее, одно на троих, прошлое. Ветка сидит, коленки аккуратно и сводит, а я не могу не смотреть на нее. Краем глаза отмечаю побелевшие костяшки пальцев Тима на оплетке руля. И понимаю, что он себя тоже еле держит. Нам всем надо выдохнуть, иначе ничего не получится. Но как выдыхать, когда изначально рядом с ней воздуха никогда не хватало? Это что-то страшное, порочное и одновременно чистое. Оно поднимается из самого нутра, прошибает насквозь острой памятью, давней, тактильной, не мозга даже, тела, когда подушечки пальцев болят от фантомного желания коснуться, ощутить, вспомнить. Когда жрешь глазами и никак нажраться не можешь, когда с ума сходишь, понимаешь это и одновременно ужасаешься и кайфуешь. Это дико странно, это дико заводит, это дико правильно, так, как должно быть. Мы изначально притерлись друг к другу не разлепить. Только с кровью. Только с мясом. Ветка. Она сумела выдрать нас из себя. Наверное, сумела, иначе бы не сделала того, что сделала. У нее все в порядке, судя по шикарному внешнему виду. У нас тоже, в принципе. Но это только потому, что мы ее выдрать из себя не сумели. Пытались. Очень сильно старались. Но не смогли. Все же есть какие-то вещи, которые можно удалить... лишь с частью души. Как у тебя с душой, подруга детства? Все в порядке? Не болит? А у меня болит. Все 5 лет болит. И у Тима болит. Он, конечно, тот еще молчун, но я же чувствую. Тим сворачивает на подъездную, Ветка, закусив губу, смотрит в темный лес. Она уже поняла, куда мы едем, и потому нервничает сильнее. Пальцы невольно крепче цепляются за подол платья, спина выпрямляется. Королевская осанка – наследие художественной гимнастики. Охренительный излом в талии. «Ребят?» Она поворачивается к нам, смотрит, и глаза блестят в полумраке. «Ну, зачем?» «Затем, что невозможно жить без части себя, Ветка. Только медленно умирать».